Иногда начальник тюрьмы впадал в ярость. Порой же, после того, как я выдерживал особенно жестокую шнуровку, он принимался уговаривать меня по-хорошему. Один раз он даже пообещал мне 3 месяца полного отдыха в тюремной больнице, хорошую еду, а по выздоровлении – легкую работу в тюремной библиотеке. Доктор Джексон, тщедушный человечишка с поверхностными медицинскими познаниями, вдруг уверовал в мою выносливость. «Сколько бы меня ни держали в рубашке, — заявил он, — я все равно выживу». После этого Азертон почувствовал, что ему совершенно необходимо доказать обратное. «Эти тощие интеллигенты проведут хоть самого дьявола, — ворчал он, — они крепче сыромятных ремней, но все равно мы его пересилим. Слышишь, Стендинг, это все цветочки, а ягодки будут впереди. Не тяни, признавайся сейчас. И тебе спокойнее будет, и нам. Я от своего слова не отступлю. Я сказал тебе, динамит или гроб. Так оно и будет. Выбирай». «Неужели вы думаете, что я молчу ради удовольствия?» — прошептал я, еле переводя дыхание, так как в эту минуту конопатый Джонс уперся ногой мне в спину, чтобы потуже затянуть шнуровку, а я напрягал последние силы, стараясь отвоевать себе лишнее пространство. Мне не в чем признаваться. Да я с радостью отдал бы правую руку, только бы отвести вас хоть к какому-нибудь динамиту. «Я таких образованных видел немало», — презрительно фыркнул он. «У некоторых из вашей братья бывают в башке такие колесики, которые заставляют вас твердить одно и то же. Вот вы и артачитесь, словно норовистые лошади. Туже, туже, Джонс! Разве так шнуруют? Стендинг, если ты не признаешься, ляжешь в гроб. Мое слово твердо». Но нет худа без добра. Когда человек слабеет, он испытывает меньше страданий. Боли меньше, потому что нечему болеть. А человек, уже значительно ослабевший, потом слабеет все медленнее. Широко известно, что силачи переносят самые обычные болезни гораздо тяжелее, чем женщины и калеки. Когда запас сил истощается, терять уже нечего. Лишняя плоть исчезает, а то, что остается, сопротивляется, как сжатая до предела пружина. Собственно говоря, и я превратился в своеобразный организм-пружину, который не хотел умирать. Моррелл и Оппенхаймер жалели меня и выстукивали мне выражения сочувствия и всяческие советы. Оппенхаймер сообщил, например, что он прошел через это, вытерпел вещи и похуже, но все-таки остался в живых. «Не поддавайся им!» — выбивал он костяшками пальцев по стене. «Не позволяй им убить себя, потому что они только того и хотят. И не выдавай тайника». «Да ведь нет никакого тайника», — выстукивал я в ответ носком башмака по двери. Я был затянут в рубашку и мог разговаривать только ногами. «Я ничего не знаю об этом треклятом динамите». «Правильно», — похвалил меня Оппенхаймер. «Он парень, что надо, правда, Эд?» Как же я мог убедить Азертона в том, что ничего не знаю о динамите, если даже мои товарищи мне не верили? Самая настойчивость начальника тюрьмы была доказательством противного для человека вроде Джека Оппенхаймера, который только восхищался упорством, с каким я все отрицал.